Добрый день, я приветствую вас всех с нашим очередным виртуальным уроком. Мы в прошлый раз начали с вами тему предисловия к учению 10 сферот. Тема очень большая, широкая, глубокая и продолжительная. Сегодня мы ее продолжим, мы только начали. Но вначале я хотел бы сделать маленькое объявление, напомнить о нашем конгрессе. Конгресс 2009 года, который состоится с какого, с 4 по... Со 2 по 4 февраля. Со 2 по 4 февраля 2009 года в Израиле. Приглашаются все наши товарищи, друзья со всего мира. Конгресс будет проходить на всех языках мира. Так что, пожалуйста, мы ждем вас. Вот тут вот запись. www.kabbalahgroup.info kabbalahgroup.info. Зайдите туда, записывайтесь, узнавайте там все данные. В общем, все к вашим там услугам, вас обслужат и помогут сделать. Хотя визу не надо же сегодня делать. Ну, или часть, это из России. Осталось, да. А часть стран еще да. Осталась, да. Так что вам помогут сделать визы и скажут, как все делать. И мы вас ждем. Я очень настоятельно советую быть на этом конгрессе, потому что это объединение, это сила, это то, что даст очень много тем его, кто будет участвовать, кто не может участвовать физически, будет с нами участвовать виртуально и подключаться ко всем нашим действиям. Конгресс будет транслироваться по интернету, и вы сможете, конечно, присутствовать на нем всем. Всей душой. А телом это уже те, кто приедут. Вот, пожалуй, все. Как обычно, Саша Козлов сидит со мной здесь рядом и помогает мне. Он будет принимать ваши вопросы, присылайте вопросы. А мы сейчас обратимся снова к этой теме, потому что она очень такая серьезная. Я советую вам, я проходил, наверное, это предисловие к 10 сферот, ну, раз, наверное, 30-35. Конца ему не видно. Ни по глубине вообще говорить не о чем, а и в том смысле, как соединять все его части между собой и обрабатывать их, вот так вот анализировать, разрывать, соединять заново, синтезировать в себе, это очень непросто. Поэтому я считаю, что надо просто с этим работать. Надо записывать краткое содержание каждого пункта, затем сравнивать между собой пункты, смотреть, как Баля Сулам идет по всему этому материалу, почему именно в таком виде он его выстраивает, как он пользуется логикой, что выводит из чего, где у него существуют какие-то вопросы, что-то вам будет не хватать, может быть, в понимании его прохода по всему материалу, логического прохода, смыслового или там причинно-следственного и так далее. В общем, все, что только можно, вы спрашиваете, нам это поможет разобрать эту очень сложную, но, я бы сказал, самую главную тему. Потому что предисловие к Талмуду Сферот, оно и говорит человеку, зачем ему надо раскрыть высший мир, когда он в этом ощущает потребность, почему он создан именно таким. Почему именно такова цель творения? В общем, она включает в себя абсолютно все вопросы, которые только можно представить со стороны творения к Творцу. Итак, мы с вами изучали первый вопрос, когда он говорил, первый пункт, он говорил, что он хочет разрушить железную стену, которая между нами и Кабалой, потому что она очень-очень нам мешает. Чем она нам мешает? Не для любознательности, естественно, а потому что... Она, эта стена, не позволяет человеку использовать высший свет для того, чтобы изменить себя и достичь цели своего творения. Так вот, Каббала – это методика разрушения этой стены, привлечения к себе высшего света, который поднимает человека над этой стеной, можно сказать. То есть можно употреблять такое выражение. То есть это такой, может быть, рисунок. Когда сейчас мы находимся здесь внизу, мы... Сегодня здесь вот эта вот железная стена, Так? Давайте напишем махсом. Просто чтобы нам уже договориться об этом определении. Здесь существует высший свет. И вот этот высший свет может воздействовать на нас сверху вниз, если мы будем изучать Каббалу. Так, во время учебы. Если мы будем изучать Каббалу. И тогда что он сделает с нами, этот высший свет? Он поднимет нас над этим махсомом. И мы тогда станем вот здесь. Вот. Мы сегодня номер один, и мы завтра номер два. Вот это он с нами сможет сделать. Как он это делает? Потому что он светит из нашего вот этого вот высшего состояния. У него есть силы исправить нас в подобие этому высшему состоянию. И вот мы таким образом туда поднимаемся. Поднимаемся своими ощущениями, естественно. Поднимаемся внутренним своим содержанием, своими свойствами. Так что вот этот высший свет, так называемый Ор-Макив, нам и надо на себя вызвать. Наука Каббала этим и занимается. Поэтому он говорит там во втором пункте, что люди, конечно, не знают, почему и для чего существует Каббала. Они вокруг этого, так сказать, строят различные догадки и очень такие страшные, ужастики, пугающие. А в принципе, он говорит, если мы посмотрим на нашу жизнь и увидим, насколько она ничтожная, горькая, то мы тогда, естественно, поймем, что Каббала – это самая нужная для нас наука, потому что она позволяет нам раскрыть Творца. А все наши страдания, они от отсутствия света, от отсутствия Творца. Поэтому что происходит в течение развития человечества? Он объясняет нам, Баля-Сулам, что в течение развития человечества получается так, что в нас, вот мы, допустим, существуем, здесь этот высший мир или высший свет, свет или мир, а здесь мы. Так вот, происходит так, что мы начали с вами маленькими эгоистиками, а потом большими, каждый из нас, еще большими, еще больше, еще больше. И вот сегодня мы вот такие вот огромные. Каждый из нас вот такой эгоист. Это у каждого из нас вот такое эго. Эго. Так? И чем больше этот эгоизм, тем мы выглядим относительно высшего света, который положительный. Он отдает, это свет отдачи и любви. Отдача и любовь. А мы эгоисты, ему все время противоположно. Значит, по мере нашего приближения именно к Махсому, по мере нашего роста, по мере развития человечества, мы получается, что все больше и больше противоположны свету. А мы все время в минус. И поскольку этот минус в нас все время возрастает, то нам с каждым поколением все хуже. Хотя мы делаем свою жизнь лучше. Вы представьте себе, если бы мы оставались сегодня еще в древнем состоянии, не развивая науку и технику и наш образ жизни, а эгоизм в нас бы рос. То есть что получается? Сегодня, несмотря на то, что мы используем столько новинок, техники, науки, технологий для того, чтобы облегчить свое существование, все равно нам становится все хуже и хуже. Мы чувствуем себя все более опустошенными. Так вот, Проблема это только из-за того, что эгоизм наш становится больше, и он становится все более противоположным высшему свету. Вплоть до того, что все эти удачи, кризисы, я тут напишу кризис, потому что это то, что сегодня, в общем-то, с нами происходит. Мы дошли до такого состояния критического нашего эгоизма, что уже противостояние высшему свету называется кризисом. И тут нам ничего нельзя сделать. Поэтому, говорит Баля Сулам, тут сейчас возникает проблема такая в нашей противоположности свету, что наука Каббала обязана себя раскрыть. Она все тысячелетия была скрыта, в том числе и когда я начинал заниматься у своего учителя Рабаша, тоже еще в то время она была довольно далека от широких масс людей. А сегодня она раскрывается, потому что мы уже не можем отдаться жизни как в прошлые времена и спокойно следовать ее какому-то размеренному течению. Мы обязаны найти ответ на вопрос, в чем смысл страданий, потому что иначе страдания становятся непереносимыми. И в третьем пункте говорит нам это предисловие о том, что страдания являются отсутствием ощущения Творца. И поэтому нам надо просто ощутить Творца. Это единственное, что нам надо. То есть высший свет, нам надо ощутить его или Творца. Это то, что нам надо ощутить. Как только мы его ощутим, он нас наполнит, этот высший свет, и мы будем ощущать наоборот. Наслаждение, наполнение, знание, понимание, постижение, раскрытие, все, что только может быть положительным, войдет в нас, и тогда мы уже не будем с вами ни в чем нуждаться. То есть все страдания нас гонят именно к тому, чтобы мы раскрыли Творца или свет. И поэтому сказано, что Творец приводит человека к такому состоянию. Человек сам не может дойти. То есть в течение тысячелетий, кругооборотов жизни, мы постепенно развиваем свой эгоизм и приходим вот к этому состоянию, когда упираемся в махсом. Махсом – это граница, это как шлагбаум в переводе. Вот. А это кругообороты жизни. Кругообороты жизни. Много жизней мы с вами прошли. Мы потом узнаем каждую из них, почему, зачем и как. И, естественно, Творец нас приводит к этому, ко всему. Свет нас толкает. Он вызывает в нас решимот. Вот эти вот все кругообороты жизни, они происходят в нас от решимот. Мы с вами знаем это, откуда в нас решимот. Решимот, они от того, что мы спустились когда-то с высшего мира в наш мир. От Творца, мы были на его уровне. Затем спустились в наш мир. Вот от этого спуска у нас появились решимот. И мы здесь начали притворять, то есть возвращаться обратно. То есть нам надо сделать вот эти вот все гильгулим, кругообороты жизни. Мы их практически сделали. Сегодня мы с вами стоим у махсома. И вот начиная с этого момента и далее, мы должны прорвать махсом и начать подниматься, подъем совершать уже кверху, до уровня Творца. Этот подъем кверху до уровня Творца, он уже совершается не в таких кругооборотах, а напрямую. Выше махсома, так он делает. И поэтому сказано, что Творец приводит человека к тому, чтобы человек начал свой этот духовный подъем. Все эти кругообороты жизни мы проходим неосознанно. То есть мы крутимся в них. И таким образом проходим. Но в них у нас нет свободы выбора. Нет выбора. нет свободы воли. А начиная с того момента, когда мы начинаем ощущать эти удары сознательно, осознанно, вот здесь у нас появляется свобода воли где-то вот здесь вот. Вот здесь вот есть у нас свобода воли. В чем она заключается? Она заключается в том, что Творец приводит нас в группу, в место, где занимаются кабалой, и там мы начинаем уже себя реализовывать. И поэтому свобода воли, она не в том, чтобы найти место для занятий. К этому вас привели. И не в том, чтобы определить, узнать, что такое кабала, и вообще познакомиться со всем с этим. Нет, это все не от вас зависит. Свобода воли заключается в том, чтобы дать человеку возможность включиться в группу, включиться в учебу, правильно реализовывать это средство для того, чтобы духовно подниматься. То есть свобода, она в работе над теми условиями, которые для вас создали. И вот здесь далее говорит Баля Сулам в четвертом пункте. Сказано: «Избери жизнь, выбери жизнь». То есть Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу, говорит: вот тебе система, по которой ты можешь заниматься, таким образом ты можешь привлечь на себя высший свет. Он тебя будет исправлять, и ты будешь подниматься ко мне. Так говорит как бы человеку Творец. Так написано в Торе. Вот. А человек должен приложить огромные усилия для того, чтобы навстречу Творцу начать развиваться. То есть это еще ни о чем не говорит, если человек пришел на занятия, в группу. Здесь только у него и начинается период очень такой серьезный. Ему дается возможность прилагать усилия, и если он этого не делает, то он выходит. Поэтому сказано, что 1000 людей входят на занятия, приходят к кабале, и только некоторые остаются. Остальные не прилагают нужных усилий и каким-то образом вдруг начинают получать всевозможные помехи. Вдруг им кажется, что им надо мистика, что им нужна наука, что им нужна религия, что им нужно еще что-то. Какие-то проблемы у них случаются, какие-то домашние, личные, и они отсеиваются. В принципе, причина всего этого отсева, она только одна. То, что человек не прилагал достаточно усилий для того, чтобы включиться в группу, включиться в учебу так, чтобы привязать себя к этому высшему свету, чтобы он на него все время светил, чтобы человек думал, чувствовал, как побольше в каждую секунду времени я могу с большей интенсивностью находиться под большей интенсивностью, под большим влиянием, под большим свечением этого высшего света, чтобы он меня исправлял, чтобы он мне давал вот это новое свойство отдачи и любви, которое в нем находится. Далее. И в итоге, конечно, определенного времени, когда человек работает над собой, вызывает на себя этот высший исправляющий свет, то получает он такое исправление, которое уже даже издали свет, когда ему светит, он его все равно очищает, и человек достигает условия, когда он переходит махсом, то есть начинает ощущать высший мир, ощущать других вне себя, ощущать Творца, потому что высший свет сделал в нем свойство отдачи, свойство любви. И вот в этом свойстве начинает ощущать все, что находится вне него. А вне него находятся именно все остальные души и Творец. Значит, каким образом происходит эта трансформация внутри человека? Дело в том, что высший свет, когда воздействует на человека, он воздействует на его желание и на его намерение, и на его разум. На три параметра. Есть в человеке желание, это постоянное желание получать, наслаждение. То есть, что значит постоянное? Оно не может быть аннулировано человеком. Оно может раскрываться в нем все больше или уменьшаться. Мы знаем, что часто человеку ничего не хочется, часто человеку хочется весь мир. И это зависит от самого человека. Вроде бы, а на самом деле нет. Это все диктуется нашими решимот, которые информационными данными, которые определяют всю суть человека. Так вот, человек должен себя настраивать таким образом, чтобы максимально притягивать этот исправляющий свет, и тогда его реализация решим, он будет самый эффективный. Пункт пятый. Исходя из этого, говорит Баля Сулам, мы понимаем, в чем отличие Кабалы от всех остальных наук мира. Хотя остальные науки мира тоже называются тоже занимаются мирозданием. Но по сравнению с Кабалой, они занимаются внешним относительно человека мирозданием, а не внутренним, который находится внутри человека. То есть, что значит внешним мирозданием? Человек исследует окружающую себя природу. Даже исследует свое животное тело, как врач, как биолог, как физиолог. Но этим всем он исследует только свою внешнюю оболочку. Допустим, животное тело, душу он не затрагивает, мы не имеем никакого отношения к душе, не можем никаким образом ее исследовать, ощутить в нашем мире с нашими инструментами. И, кроме того, мы исследуем с помощью всевозможных наших этих пяти органов чувств и инструментов, которые мы изобрели к ним, мы исследуем окружающую среду, окружающий мир, не только себя, а то, что якобы вокруг меня. Я не зря сказал «якобы вокруг меня», потому что мы с вами изучали как-то о том, что то, что я ощущаю якобы вокруг, на самом деле я ощущаю внутри себя. Я не могу ощущать эти вещи вне себя. Это значит, я до них как-то дотрагиваюсь, я что-то с ними делаю. Нет, ко мне входит или звуковая волна, или волна света, находящегося в диапазоне зрительных волн и так далее. Они входят в меня, звуковые, или обонятельные, или вкусовые, и так далее. Они ударяют в мои сенсоры, то есть взаимодействуют с моими желаниями. Я перерабатываю эти всевозможные в себе влияния на себя, свои собственные внутренние возмущения, и таким образом ощущаю, строю в себе картину окружающего себя мира. То есть вокруг меня я не знаю, что находится, я знаю только, что то, что на меня воздействует, в итоге во мне отзывается вот такой картиной мира. А на самом деле это и есть этот мир или нет? Каббала говорит, нет ничего, никакого мира этого нет. Есть высший свет. Только он тебя окружает. Но как ты его ощущаешь, ты ощущаешь его после многих-многих-многих ослаблений, очень многих всевозможных наслоений, как бы занавесей. И поэтому тебе этот высший свет не может представляться, как он выше, абсолютно, как сказать, однородный, прозрачный, аморфный, никуда, конечно, который не спешит, но он действует вокруг тебя, действует на тебя, и если ты вызываешь правильное его действие, то тогда он тебя исправляет. Значит, чем отличается таким образом наука Каббала, говорит Баля Сулам в пятом пункте, от всех остальных наук? Тем, что человек ее не просто изучает, а когда он ее изучает, даже если он не знает о том, что он изучает, он вызывает на себя высший свет, который его исправляет, который его делает, развивает в нем новый орган ощущения. Новый орган дает ему возможность и ощутить этот высший свет, то есть ощутить Творца. Поэтому разница между наукой Каббала и всеми остальными науками, что все остальные науки говорят о том, что ощущает наше животное тело. И поэтому они годятся только в той мере нам, в том диапазоне, когда это животное тело существует. А когда это животное тело с его пятью органами чувств перестает существовать, то человек перестает ощущать свое существование и весь все окружающее. А что же у него остается? У него ничего не остается. Только точка в сердце, что называется, зародыш его души. Она просто называется в сердце. Сердце уже не существует. Вы можете сердце пересадить, сделать его механическим, это не важно. Существующее в нас первое решимо, самое-самое низкое из всех решимо, которые получились у нас от нисхождения души из мира бесконечности в наш мир, вот это самое первое решимо, оно и является единственным, с чем я тогда остаюсь. Поэтому говорит наука Каббала, что свой мир ты должен увидеть в этом мире. То есть ты должен начать ощущать духовные свойства, свет Творца до своей животной смерти. Ты должен постичь высший мир именно в этом мире. И если ты это сделаешь, то тогда тебе будет прекрасно. Ты будешь чувствовать себя прекрасно, ты будешь ощущать полноценную жизнь. На этом заканчивается пятый пункт, предисловие. И затем он в шестом пункте говорит нам так. Действительно, исправление эгоизма в подобии к Творцу, к свойству отдачи достигается огромной работой над собой. И только после того, как человек обретет свойство, позволяющее ощущать удовольствие не ради себя, то есть когда человек сможет выходить из своих желаний, мы устроены так, что мы наше все время ощущаем, пытаемся ощутить что-то внутри себя. И вот та вот микродоза наслаждения или наполнения, которое в нас входит, положительная, она мгновенно сталкивается с отрицательным, огромным эгоизмом, который существует здесь в нас, и нейтрализуется в нем. И ничего не остается у нас. То есть при получении прямого наслаждения мы остаемся постоянно опустошенными. Мы его ощущаем на какую-то долю секунды, может быть, секунду, минуту, и на этом все. Оно исчезает. Там снова надо раскрывать желание, и снова надо получать наслаждение. И так во всем. В пище, слава Богу, оно у нас постоянно возобновляется, потому что это необходимо со стороны природы для того, чтобы мы существовали. А вот все остальные наслаждения мы должны сначала ощутить к ним желание. Мы должны это желание в себе создать. Поэтому существуют рекламы всевозможные. Человечество выдумывает все только, чтобы дать нам возможность ощутить себя пустыми. И где это может быть, кроме против этой пустоты, чтобы я ощутил какое-то наслаждение. Тогда я уже буду к нему стремиться. Так вот, если я запрещаю себе таким образом стремиться к наслаждению под влиянием высшего света, да, вызывая на себя Ормакиев, я хочу привести к такому состоянию, когда у меня не будет вообще вот эта взаимосвязь мной командовать. Не будет. Я буду стремиться только к тому, чтобы пришел этот высший свет, а я устремился к Творцу. Если я таким образом себя сделаю, то тогда я смогу по-другому вести себя. Я смогу получать наслаждение для того, чтобы передавать его другим или Творцу. И все это наслаждение будет проходить через меня. Это будет бесконечное наслаждение. И оно будет проходить через меня. Оно будет ощущаться во мне бесконечностью, действительно бесконечным наслаждением. И кроме того, я еще буду отдавать его Творцу, то есть я буду чувствовать, насколько я наслаждаю Творца, вечного, бесконечного, самого великого. И таким образом это бесконечное наслаждение у меня еще умножится на бесконечную важность Творца, которому я отдаю. Представляете, во сколько раз я смогу наслаждаться. Причем постоянно, вечно и совершенно. Вот к этому и мы должны прийти. Это говорится уже в шестом пункте предисловия к Талмуду Трансфирот. У нас есть вопросы? Потому что с этого пункта и далее он уже начинает разбирать в более частном виде, из каких частей состоит наш путь. Уа, да, у нас, наши зрители задают много вопросов. Очень много. Ну, давай, потихоньку, хоть немножко. Вот один из вопросов такой. Сергей из Киева спрашивает. Видит ли Творец человека в материальной форме, то есть в теле мужчины, женщины, младенца или старика, или он видит нас как какие-то частицы, обладающие силовым полем? Значит, ты можешь даже не заканчивать. Мы не знаем, как видит нас Творец. Мы знаем, каким образом мы можем его ощутить. А каким образом он нас видит, не знаю. Говорится только в книгах каббалистов, во-первых, о том, что мы не можем точно этого определить, и никак мы не можем в него облачиться, но если мы обретаем подобные ему свойства, понимаете, вот я, допустим, человек, вы меня спрашиваете, а как видит тебя Творец? Я не знаю, но если я поднимаюсь на уровень Творца, ну, на какой-то уровень, допустим, всего этих уровней 125, как мы с вами изучали, и если я, допустим, поднялся, ну, не на 125 уровень, неважно на какой, допустим, на 50-й, и вот с этого 50-го уровня я смотрю на остальных людей, на остальных человеков, то я могу представить, как человек, как Творец смотрит тоже на них. Потому что я на этом уровне, 50-м, стал равным ему. И по такому же принципу я могу себе представить примерно, что Творец и на меня смотрит со своего уровня так же. То есть Творец видит, в принципе, нас совершенными. У него к нам нет... Извините. У него к нам нет никаких претензий. Это все, мы должны только думать о том, каким образом все-таки уподобиться ему. Еще вопрос? Еще Юля из Москвы спрашивает вас. Это где... наша Юля? Не знаю, какая. Да. Вот она подписывается просто как Юля. Задает много вопросов. Где человек способен больше сделать, чтобы насладить Творца? Я думаю, замах с умом. Так это или нет? Нет. Кстати говоря, человек... больше всего способен насладить Творца до Махсома. Потому что до Махсома он находится в состоянии скрытия. Он не видит, не понимает, не знает, с кем он имеет дело. Мы с вами говорили о том, что до Махсома существуют наши усилия, которые, мы сейчас будем с вами это изучать, которые разделяются на скрытие, одиночное и на скрытие двойное. А затем идет раскрытие. Раскрытие первое, и затем раскрытие второе. Так вот, в состоянии скрытия, когда мы идем к Творцу, ушибаясь, набивая себе шишки в темноте, это же скрытие во тьме. Вот тут у нас есть и настоящая свобода воли. Именно благодаря скрытию. А когда открыто, когда Творец уже раскрывается здесь, у нас свободы воли такой нет. Мы уже видим, что он совершенный, огромный. То есть устремление к Творцу, вопреки тьме, вопреки тому, что не кажется мне, не вижу я, я тут должен придумывать, что нет никого, кроме него. Нет иного, я напишу. Это первое условие. И второе условие, что он добр. Что все, что исходит от него, добро. Хотя я от этого ощущать могу абсолютно противоположное. То есть вы представляете, во мне эти два свойства его основных, они скрыты. Нет иного, кроме Творца. Да я чувствую, что все вокруг меня обладает какой-то силой, каким-то состоянием изменить что-то. Или добр. Добр, все исходит от Творца. Значит, вокруг меня все доброе. Я чувствую себя совершенно другим. То есть получается, что подняться над этими двумя условиями и пытаться соединиться все время с Творцом, уподобиться Ему. В таком состоянии, когда все против, что он недобрый, что все вокруг зло, и что есть силы, которые влияют на меня, это не просто он через эти силы влияет. Это очень непросто. Поэтому тьма, которая здесь существует, скрытие, оно и позволяет нам быть в свободе воли. Дальше. Вас спрашивает Владимир из Ванкувера, из группы Ванкувера, угу. Канада. На 125 ступенях свет исправляет желания с эгоистических на альтруистические. Да. Будут ли исправлены все 100% желаний наших эгоистических, или какая-то из них сохранится, какая-то часть эгоизма сохранится для сотворения других миров в будущем? Никаких других миров в будущем быть не может и нет. Не выдумывайте то, что вы начитываете там в каких-то других книгах. Мы должны закрыть свое духовное восхождение, дойти. Вот мы спустились сверху вниз в наш мир. Мы должны обратно пройти снизу вверх, и все, больше ничего. Потому что именно путем нисхождения и потом восхождения мы полностью реализуем всю картину. Мы реализуем всю программу творения. Ничего не остается больше, чтобы еще надо было делать. Дальше. Спрашивает нас гость из Иерусалима, наш слушатель. Я исправляю ошибки, которые сделал в этой жизни или в прошлой жизни, в прошлых жизнях? Никогда человек никакие ошибки не исправляет. Каждое новое мгновение он должен сказать, что это оно новое. Ни за что, за прошлое, нечего себя грызть. Это все сделал Творец, ведь нет никого, кроме Него. Поэтому никаких ошибок у вас нет за прошлое. У вас все ошибки только настоящие, в каждый данный момент. У вас есть грехи ваши намеренные и ненамеренные. Вот так они делятся между собой. И мы должны над всеми этими грехами, то есть эгоистическими проявлениями в настоящем, только в настоящем, мы с вами должны работать. Все, что произошло с нами в прошлом, каждую секунду, оно уходит безвозвратно, потому что таким образом было сделано Творцом. Но нельзя заранее говорить о том, что Творец все равно все исходит от Него, и поэтому я буду делать все, что угодно, это не я, на самом деле это Он. Такому человеку это не прощается, это на самом деле не так. То есть вы можете правильно реагировать с Творцом, только если вы настраиваетесь на Него, как на доброго, делающего добро. Да? Спрашивает наш зритель из Майами. Все люди, которые живут в мире, родились несколько раз, как вы говорите. А есть ли новые души? То есть есть ли люди, у которых совершенно новая душа? Или все мы... Все мы практически не имеем никаких новых душ, все мы много-много раз уже были в этом мире, и все мы должны каждый со своей душой сделать свое исправление. Нет новых душ. Понятие о новых душах – это очень сложное понятие, оно не относится к нам. Мы с вами как-нибудь его пройдем. Еще? Ну, по теме близко нет. Если по теме нет, то тогда я пойду дальше, по теме сам. Хорошо. Да? Там хорошо. Лучше так. Значит, мы дошли с вами до 7-го пункта этого предисловия, где говорит Бааль Сулам, из каких частей состоит наш путь. Он говорит, путь человека к цели и его сотворение состоит из двух частей. Первая часть – это путь исправления. Это я с вами разбираю пункт 7 предисловия. Исправление, которое требует большой подготовительной работы, когда человек должен избавиться от своей первозданной эгоистической природы, все еще находясь в эгоизме и всеми силами пытаясь избавиться от него. Это период трудный и неприятный. То есть здесь я работаю с моим эго и пытаюсь избавиться от него любыми путями. То есть нахожусь в борьбе. И второй путь наш, уже идет дальше вверх. Когда я избавился от эгоизма и подготовил себя для выполнения действий ради Творца. То есть здесь я исправление, значит, это период. Период исправления. А этот период, я его напишу роста. Или подобие. Значит, это первый период, а это второй период. Второй период, когда человек избавился от эгоизма и подготовил себя для выполнения действий ради Творца. Тогда он приходит ко второй части пути, вот здесь вот, которая есть. Это выше Махсома. К жизни в усладе и великом покое. В этом и состоит замысел творения. Привести благосозданием. То есть, замысел творения, мы с вами говорим, что он называется насладить творение. Создать творение для того, чтобы их насладить. Ну же, и где же эти наслаждения? Вот именно вот здесь вот эти наслаждения выше Махсома. После того, как мы исправляем себя и вступаем в состояние выше Махсома, здесь мы и получаем только лишь положительные ощущения. Жизнь в усладе и великом покое. В этом и состоит замысел творения. Принести благо созданием, то есть привести человека к наивысшей жизни в этом мире и в мире будущем. То есть здесь человек уже начинает ощущать, значит, плюс этот мир положительным, то есть, и плюс будущий мир, который он еще не раскрыл, но он уже заранее предполагает, предвкушает о том, что будет у него еще и в дальнейшем. Потому что уже природу духовных ступеней, вот здесь, выше Махсома, он уже начал понимать. Значит, приходящие новички должны понять, что перед ними стоит в начале очень непростой путь. Это путь исправления. Пора исправления. А только после этой поры исправления, он нам расскажет, которая продолжается, как он говорит, минимальный срок от 3 до 5 лет. А далее уже идет путь, период роста, когда человек получает постоянно в себе все новый и новый свет. Тем самым отчетливо проявляется большое различие между наукой Каббала и остальными науками мира. Постижение прочих наук мира вовсе не улучшает жизнь в этом мире и не улучшает сам мир. А само постижение не увлекает человека в иного состояния, ученого, допустим. Поэтому он не обязан исправлять себя. То есть мы знаем, что ученые себя не исправляют. Наоборот, эгоист остается эгоистом со всеми своими проблемами, со всеми своими внутренними противоречиями, со всеми своими привычками и так далее. Они не имеют никакого отношения к этой жизни человека, когда он начинает пытаться подняться до уровня Творца. Поэтому он не обязан исправлять себя. Человеку достаточно лишь приложить усилия в обучении, так же, как и для прочих приобретений этого мира, получаемых в результате вложенных усилий. То есть отличие науки Каббала от прочих наук, наука Каббала, она требует от человека еще моральных усилий, то есть пытаться что-то сделать с собой, и человек в итоге получает свыше силу, которая его меняет, исправляет. И это не психологический только процесс, это процесс действительно духовный, истинно реальный. Тогда же, как все остальные науки, они помогают человеку только обустроить более лучшим образом наш мир. И поэтому они ограничены, потому что они действуют только в районе тела человека. Как только человек начинает ощущать себя глобально существующим, то есть завязанным на все остальные души, в тот же момент перестают на него действовать отдельные законы мироздания, и он уже имеет дело именно и только относительно Творца. А сегодня мы все начинаем ощущать, что находимся во власти какого-то рока, какой-то силы, и если мы к нему прислушаемся, если мы приблизимся, то тогда, естественно, мы выполним свою программу. Девятый пункт. Есть там вопросы? Нет. Таким образом проясняется смысл сказанного. Счастлив будешь в этом мире. Имеется в виду, что для того, кто завершил процесс избавления от эгоизма и отстаивает свойства отдачи, наступает жизнь полная смысла. Постижение и совершенство, счастья и благ, которые заключены в замысле творения. Человек обретает смысл жизни в этом мире и тем более в мире будущем. Это то, что происходит у тех, кто прошел махсом, и они уже идут вперед. Сказать о том, что у них существует жизнь полная абсолютных наслаждений, жизнь полная буквально только лишь наполнениями, я бы этого не сказал. Ну, во-первых, я это говорю из практики. А во-вторых, потому что человек, который находится здесь за махсомом, у него, конечно, включается период роста, он сам растет, но одновременно он растет относительно других душ. Он же хочет им направить, их исправить. Вот и получается, что тогда он начинает, что называется, в каждом своем исправлении ощущать сначала страдания всех здесь маленьких, которые вокруг него, как мать, которая ощущает потребность детей, и она должна включать эту потребность, чтобы знать, что же они хотят, что же я могу им дать. И поэтому мы с вами тоже это здесь будем в дальнейшем изучать, что есть такое понятие, как слияние в общих желаниях с остальными душами. А затем после этого человек достигает уже, исходя из этих общих желаний, наполнения. Поэтому... В пункте 10 он говорит так. «Одним единственным действием творения Творец создал совершенный мир во всей своей полноте и завершенности. Но чтобы уготовить место для свободы выбора и работы, этот совершенный мир скрыт и раскрывается человеку только в мере подобия ему». То есть мы сейчас находимся с вами в мире бесконечности. Мы сейчас с вами никуда не улетаем в другие миры. Мы просто находимся под скрытием того, что происходит. Вот, допустим, вот отсюда вот светит нам высший свет. Может быть, чертили с вами эту картинку. И здесь у нас существует с вами 5 миров. Вот, таким образом Творец создал фильтры эти, которые называются мирами. Они ослабляют картину мира. Это первый мир, который заслоняет свет бесконечности от нас. Затем второй мир, третий, четвертый, пятый. А вот здесь находимся мы. То есть, если я нахожусь на самой последней ступени, то все-все-все эти части, самые тяжелые, самые нижние части, они заслоняют от меня вот этот вот высший свет бесконечности. А если я поднялся на следующую ступень, то уже меньше, еще меньше и так далее. То есть, чем выше я поднимаюсь, тем на меня... больше свет бесконечности светит, потому что я ему больше соответствую. Ведь и подняться на следующий уровень, вот, допустим, с четвертого на третий, это значит вот этот вот весь эгоизм в себе переродить на отдачу. Нет вопросов? Есть вопрос. Ну, давай. Спрашивает вас Пилар из группы Испании. как я могу убедиться, как я могу знать, что моя работа по исправлению идет в правильном направлении? Подчас невозможно. Я единственное, что могу сказать. Если работа устроена правильно, тогда ты вливаешься в группу, ты связан с ней, ты тогда ощущаешь, что ты должен заниматься, что только во время занятий, что только путем исследования, пережевывания в себе, пропускания через себя, буквально вот как ребенку тыкают с одной стороны кашу или какой-то там какую-то его еду, а с другой стороны у него остатки выходят. Но все равно внутри что-то остается, он растет. Растет мясо, растет разум и так далее. Вот так вот все время кормишь, кормишь, кормишь и вытираешь. Кормишь и вытираешь. В этом заключается его вся жизнь. Но в итоге он растет. Поэтому, если ты хочешь расти, ты обязан быть связан с другими. И по своей связи с другими, по своей связи с учебой, по своему участию здесь у нас, в этой группе, в той мере, в которой ты можешь заниматься распространением каббалы, только из этих внешних пока для тебя определений ты можешь сказать, ты на правильном пути или нет. А пока ты находишься в тени, пока ты находишься в скрытии, в темноте, ты не можешь утверждать, что ты знаешь правильный путь. Даже, может быть, наоборот. Те состояния, которые тебе кажутся правильными, они на самом деле неправильные. Потому что, когда мы в темноте, мы ничего не можем определить. Что сделаешь? Поэтому сказано, мир свой увидеть еще при жизни, и поэтому мы должны идти путем, который называется вера выше знания. Именно потому, что мы в темноте. Еще? Вас спрашивает из Майами Сайда. А время исправления уже обусловлено Творцом? Или у нас есть контроль над этим? Время исправления обусловлено Творцом. Оно должно завершиться к 6000 году по еврейскому летоисчислению, потому что оно начинается от Адама. Были люди миллиарды лет назад, то миллионы лет назад тоже, минус 15 миллиардов лет, говорят, назад, произошел этот взрыв, из нее возникла Вселенная, затем возникла наша Земля, ну, через Солнечную систему, естественно, неважно, и вот здесь вот возникла жизнь на Земле, и затем эта жизнь начала распространяться, и где-то тут появился человек. Эти люди росли, вот здесь где-то появился после человека Адам. Адамом его назвали родители, сами не знаю почему. Такое в них было речимо, которое обязало их так назвать. А когда он родился, то ему дали еще дополнительно Адам. Когда он раскрылся, родился, я имею в виду, когда он раскрыл в себе свойства Творца, то он стал называться Адамом Аришон, первый человек. Что значит Аришон, первый человек? То есть он первый, который раскрыл Творца. До него было множество людей, которые раскрыли которые жили. Но он первый раскрыл Творца. Поэтому с него мы начинаем летоисчисление. И закончится это, этот процесс только к 6000 году. Он может раскрыться и раньше, это зависит от нас. Но к 6000 обязательно. Говорится в книге Зоар о том, что этот путь от Адама до наших дней он проходится только с помощью науки Каббала. Значит, после Адама был здесь Авраам, потом Моше, Рашби, Ари и Баалесулам. Вот так вот мы видим самых больших каббалистов. Ну, пожалуй, вот это все. То, что я могу сказать. Еще вопросы? Да, есть вопросы у нас. Вас спрашивает Луис Фернандо Трухильо из Санта-Марта, Колумбия. А, он, да-да. Какая разница между Творцом и Светом? Творцом является Творец. Это свойство. То, что мы обнаруживаем отдачи и любви. Светом мы обычно называем свет. Это сила, сама сила физическая, которая вызывает в нас это свойство. Понимаете, вот есть, допустим, электрический ток, допустим. А проходя по спирали, он нагревает. Есть сама сила, которая действует, и есть ее свойство, которое она вызывает. Так вот, Творец является вот этой вот силой, свет, да? Электрический ток, сила – это свет. А свойство, которое в нас она вызывает, свойство отдачи в нас, допустим, получается, отдачи, оно уже подобно Творцу. То есть, часто мы даже путаем, не путаем, а просто не обращаем внимания говорить или о Творце, или о свете. Потому что они все равно сверху приходят к человеку. Но когда они воздействуют на человека, то мы обычно различаем это Творец или Свет. По причине и последствию. Свет является причиной в нас, потому что он идет от сверху. Свет идет от Творца к нам, воздействует на мое «я», изменяет меня в подобии Творцу. Потому что поэтому вначале я имею дело со светом, а потом я имею дело в себе со свойством, равным Творцу, начинаю ощущать его. То есть сверху идет сначала Творец, а потом свет, а снизу идет сначала воздействие света, а потом Творец. Вот таким образом в нас это происходит. Все? Может быть, еще один вопрос. Давай. У нас, кстати говоря, заканчивается урок. В 5, но да. Нас сильно не выгоняют, потому что в другом зале следующее наше занятие. Последний вопрос, если можно. Динара из Торонто вас спрашивает. Я понимаю, как работать со страданиями. Я соединяю их с Творцом, приподнимаясь над ними в радости. А вот с наслаждениями проблема. Только лишь после получения я как-то вспоминаю, что это не сам предмет, а Творец. Как научиться держаться в намерении или можно что-то другое делать? Ничего нельзя. Только если группа будет действовать и поддерживать вас в том, чтобы вы думали о высшей силе, о Творце, о ее воздействии на вас, о исправлении вас. Это первое. И второе, что можно еще посоветовать. Затем это пройдет. Вы просто начнете все больше и больше чувствовать это воздействие на себе, ощущение Творца и его присутствия. Вот это, пожалуй. Ну и еще раз я хочу напомнить об участии на конгрессе, о всевозможных участиях с нами. Так, обратите внимание, вот на экране у нас все, очень много групп там сидит, можно как раз их всех вместе пригласить. Огромное количество. Рига, да. Чили, Минск, Одесса, Самара. Задавайте мне больше вопросов, ребята. Я вижу, вы серьезные люди. Значит, что мы сегодня с вами прошли? Я хочу вернуться по всей этой теме. Я не хочу спешить. Вам кажется, может быть, что мы много говорим, а мало получаем какой-то четкой информации, но это неверно. Значит, самое главное, чтобы она укладывалась в нас в таком последовательном развитии. Я, к сожалению, сегодня еще больной, и мне трудно говорить, поэтому весь такой урок, он получился скомканным. Я, во-первых, очень доволен, очень рад слышать, что после этого вы собираетесь между собой на трапезы, что после этого вы проводите всевозможные собрания, сборы, что у вас здесь существует одновременно сейчас детский урок и так далее. Это очень здорово, если все вместе это происходит вот так вот у нас в разных частях мира. Значит, еще раз, мы прошли с вами так. Сначала был задан вопрос, для чего нам нужна Каббала. Затем Бальсулам говорит, это единственный способ ответить на вопрос о смысле страданий в нашем мире. Почему эти страдания происходят? Страдания посылает нам Творец. Единственная положительная сила, как он может вызвать у нас страдания? Для того, чтобы мы обратились к своему исправлению. Исправить себя для этого нам дается возможность связи между нами и этой силой исправления и Творцом. Это этот посредник между нами и Творцом, чтобы мы могли взять его свет и исправиться, называется наука Каббала. То есть наука Каббала – это средство для того, чтобы привлечь на себя высший свет – исправиться и с помощью его подняться к Творцу. И только в этом, слушайте меня внимательно, и только в этом и есть наша свобода воли. То есть ни в чем другом человек в нашем мире не волен. Он подневолен. Он находится под волей Творца. А свобода его воли только в том, чтобы взять вот это вот Каббалу как средство исправления, притянуть с ее помощью на себя высший свет, Ормакив, исправить себя, уподобиться к Творцу, подняться к Нему, слиться с Ним, и этим закончить свое исправление. И это мы должны сделать в течение этой жизни. Далее. Все это мы должны закончить до 6000 лет. Сегодня у нас на дворе 5769 год. То есть нам осталось с вами 231 год до обязательного конца исправления. Это если мы будем двигаться к нему самым плохим путем. То есть мы должны будем еще несколько раз возвращаться в эту жизнь. Но мы можем сделать это так, чтобы сейчас в этом в этой нашей жизни, в этом нашем гильгуле так называемом. Гильгуль – это от слова гальгаль, от слова колесо. То есть в этом нашем кругообороте сейчас закончить эту свою всю эпопею каждого. Если мы, используя правильно Каббалу, группу, меня, книги и так далее, сделаем так, чтобы вытащить, привлечь на себя достаточное количество исправляющего света. Это то, что говорит нам Бальсулам, поэтому наука Каббала, в отличие от всех остальных наук, она не просто раскрывает нам окружающую природу, она исправляет нашу природу с помощью того высшего света, которым она оперирует. Вот это мы сегодня с вами прошли и достигли с вами 12-го пункта. То есть неважно, с какими свойствами мы рождаемся, неважно, что с нами происходит, неважно, какие мы сами сегодня дикие, грубые, ужасные с вами, это неважно, это все дано нам, мы за это не отвечаем. Мы отвечаем только за одно. Думаю ли я, как правильно использовать наиболее эффективным методом Каббалу для себя, для самоисправления, чтобы быть в отдаче к миру и в любви к миру, в отдаче и любви к Творцу. Если я об этом думаю, значит, в этот момент времени я выполняю свое предназначение. Будьте здоровы, обнимаю вас и до следующей встречи. А скоро у вас начнется детский урок, и через 2 месяца мы с вами встречаемся со 2 по 4 февраля на конгрессе здесь у нас. Жду вас с нетерпением. До следующей встречи.